Глава 18. Я лежал на спине и с недовольным лицом смотрел куда-то вверх. Так бы и еще полежал, если бы побелка прямо в глаз не упала. Ай, сука! Прикрываю лицо рукой. Алиса, ты сказала, что шаришь в этой теме. Тьфу, блядь! Обтираю лицо и медленно поднимаюсь. Я упал в складское помещение с зернышками кукурузы. Ты что, вообще не пострадал? Повезло. Хотя бы в этом. А в том, что я, в принципе, сюда свалился, не очень. Хотя... Блядство. Нет, точно не повезло. Лучше бы Алиса со мной свалилась. Так больше шансов ее защитить было бы. Хотя... Вдруг она уже выбралась. Твою мать! Вздыхаю и отряхиваюсь. Нужно спешить. На кинотеатр напали. Полагаю, демонологи. Причем какие-то уже не чмошные, судя по тому, что они разломали половину нахрен здания. А демонология... Опасная штука, друзья. По мне можно было заметить. Уж не знаю, что скрывает Алиса, но выглядит она хрупкой девочкой. А с учетом, как сейчас беснуется жадность, вывод здесь один. Иди за ней. Ну, обратно я точно не поднимусь. Задираю голову. Потолок был высоким. Деконструкции могу соорудить типа возвышенности, но ее не хватит. А чем больше меняю, тем нестабильнее конструкция. Еще не хватало жопу арматурой пробить, ага. Другую я жопу планировал сегодня пробивать. Да что ж за невезение такое? Вздыхаю и иду, куда глаза глядят. Что мне так с земными самками-то не везет? У одной аутизм, другая поехавшая социопатка, с третьей вот-вот что-то вышло. Так нет! Ровно в эту же минуту нападают демонические террористы организации «Возбудим и не дадим». Выродки. Снова серой воняет. Хмурюсь. Я был в темных, обесточенных служебных помещениях. Склады, подсобки, вот это вот все. Конкретно сейчас в хранилище кукурузы. Выхожу. И стоило оказаться в просторном зале, как я тут же увидел человека. Что происходит? Меня заметила какая-то рыженькая девушка в курточке. Папа, парень, эй, парень, что здесь происходит? Миленькое, овальное лицо, порванные джинсы, легенькая курточка. Чем-то Алису напоминает, только раз в пять хуже. Но смотреть на нее приятно. Ножки, кстати, тоже неплохие. Я услышала взрыв и... Выхватываю пистолет и стреляю ей в башку. Бах! Пуля отскакивает, а ее хорошенькая головушка сильно наклоняется назад. «Воняешь, девка!» — процедил я. «Выродок!» — прорычала она. «Поганый выродок! Ты знаешь, как это больно!» «Ты знаешь, как больно силой убирать эрекцию? Не физически, морально. А ведь лисица мне действительно понравилась. Но нет!» Жадность питала злость. «Вы должны были прийти и все испортить. Именно сейчас. Не часом позже. Не часом раньше, поганые уроды!» Мой голос преображался, и девушка, чья кожа начала покрываться чешуйками, с ужасом распахнула глаза. «Ну, демоническая шваль, давай, обращайся! Чего медлишь?» «Да пошу ты за лорда!» Ее трансформация продолжилась. «Озноб. Ускоренное разложение. Повышенное давление. Пугающее присутствие. Жуть!» Накинув целый пакет заклинаний, я прячу пистолет с последним оставшимся патроном и выхватываю серп. Наполняю своей кошмарной кровью. Выпускаю полумесяц. Дымящийся снаряд с воплем летит прямо в цель. Та никак этого не ожидала, а потому и не уворачивается, принимая весь кошмар прямо в лицо, и подействовала. Получеловек-полуящер с ужасом замирает, начиная водить глазами по сторонам. Ее не убило от остановки сердца, нет, но общее недомогание подкосило ее здоровье. Жуть и пугающее присутствие подкосили уверенность, а потому кошмарный серп смог пробиться через ментальную защиту. Пха! А ведь того змея, одержимого на кладбище, ничего не брало. Его я победил только хитростью и с огромным риском. Но сейчас моя магия работает на куда более сильных врагов. «Что такое? Смерть увидела?» Скалюсь, прижимая ладони. «Кровопускание, манипуляция кровью, кровавое копье!» Кровь под давлением вылетает с огромной скоростью и на ходу трансформируется в твердое копье, пробивая мягкую вражескую кожу на руке. «Кровопускание!» «А!» Чудище вскрикивает, когда все его тело решетят мелкие порезы. «Манипуляция кровью!» Я вытягиваю руку и медленно веду ее на себя. И тут случается еще одна прикольная комбинация магии крови. Открыв на жертве множество ран, я просто начал вытягивать всю ее кровь. Что? Что? Вместе с болезнями кровопотеря очень сильно портила ее состояние. Что ты делаешь? Из мелких ранее порезов тут же хлынули багровые ручьи, журчанием собираясь в алую реку у ее ног. «Отвечай!» — ору я. «Что вы здесь забыли?» «Ни за что!» — неуверенно прокричал демон. «Я умру, даже если придется! Во имя нашей великой миссии!» Ящер упал на колени. «Ну, ок!» Кровавые реки кружат вокруг жертвы. «Кровавое копье!» И сразу 6 багровых копий одновременно пробивают искаженную ящерскую пасть. «Получай, поганый ящер! Кровавый зажим копьями!» Демоническая башка лопается, как арбуз, забрызгивая темной кровью пол вокруг. Может, копья ее и не пробили, но вот общий урон-то все равно ого-го. «Не буду говорить! Плохо!» — выдыхаю я. «Если демон говорит, что не говорит, значит, говорить и не будет, поверьте. Я с ними дел наимелся. В этом плане они принципиальны и лучше умрут. А еще плохо, что разговор с душой на них не применить. Увы, это одержимые, и их душа уже продана и осквернена. Такую только на переработку. Уроды!» «Пожирание души!» Раскрываю рот и с хрипом сжираю человеческий силуэт. В душе вспыхивает одно созвездие. Неплохо, неплохо. До воскрешения матери осталось 80. 60 на 2 высшие школы и 20 на продвинутое тело. А, ну, еще и сами заклинания, да. И того больше. Завизжала какая-то девчонка где-то дальше. И она, похоже, не одержимая, а просто бедолашка. Не знаю, зачем сюда пришли демонологи, но их план вступил в силу. Ладно, сейчас нужно наверх. Вздыхаю и снова достаю серп. Алиса, только попробуй умереть. Сжимаю рукоять и уверенно иду на крик. Ты мне лисичку не показала. Поторопимся. Примерно в то же время. Демонолог, подкачанный мужчина с короткими волосами, медленно шагал по темным, обесточенным коридорам. Уже прошло какое-то время после нападения. Многих убили, других эвакуировали. Конечно, мужчина не может сказать, вышла ли это по-настоящему кровавая баня, но он лично убил уже 10. Он служит лорду. Именно благодаря ему он стал таким огромным, красивым. Волосы выросли. Раньше он был жалким и ничтожным, прямо как многие новички в их секте. Но сейчас, благодаря демонологии, да он всех порешить готов. Сука, да лорд ему жизнь вернул. Он за него хоть полмира нахер перебьет. Вернее, так было 10 минут назад. Вот сейчас реальность показала свои зубы. Он медленно шел по темным коридорам. Электричества давно не было, но работало освещение на экстренные случаи. Красное такое. Стояла тишина. Лишь его шаги эхом раздавались в усыпанных осколками коридорах. «Босс! Босс!» — шипел он в микрофон. «Ответьте, босс!» Не отвечают. «Черт!» — процедил демонолог. «Босс! Здесь какая-то дичь! Здесь не просто какие-то маги, здесь что-то хуже!» Где-то вдалеке что-то упало, и мужчина резко обернулся. Никого вроде. Только эхо в пустом мерцающем коридоре. Сука! Он сглатывает пересохшим ртом. «Алло, меня слышно? Алло, кто-нибудь, ответьте!» Рация в ответ шипела. «Да сука! Рядом что, техномант? Как нас глушат?» Пытается дрожащими руками настроить волну. «Алло, алло, прием! Кто-нибудь, ответ!» «Раз, два, кругом голова!» «Снова! О, нет, нет, нет! Снова она!» Снова эта считалочка не то милым женским, не то чудовищным рычащим голосом. 3, 4, 5. Время убегать. В ушах нарастал настойчивый белый шум. Непонятный звук, созданный будто с одной целью — давить на разум. Жужжание, шипение, тишина. Или нет? Или ничего не слышно? Может, только музыка? Стоп, музыка? Откуда здесь звук музыкальной шкатулки? 6 до 6. В чаще кто-то есть. Блять, голос усиливается. Черт, черт, он становится громче. Мужчина с окровавленным кинжалом в руке вертел головой, но вообще никого не видел в сраном прямом коридоре. «Семь да семь, сгинешь совсем!» Рычащее чудовище окончательно перестало прятаться за личиной милой девочки. «Покажись!» — истерично заорал убийца. «Покажись, дрянь!» «Восемь-восемь, разум в бездну бросим, от медведя, от лисы!» Наступила тишина. Такая короткая, такая желанная. «Мальчик встретит смерть в глуши!» Прямо за спиной раздался чудовищный вопль. Лампы замигали. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах! Шаги огромного чудовища стали быстро приближаться. «Оно за спиной!» «Оно бежит прямо за спиной!» «А-а-а!» Мужчина закричал и рванул со всех ног. «А-а-а!» Вопль приближался. Сердце бешено билось. Ноги не слушались. Пот заливал лицо. В ушах отбивала кровь. Лампы позади лопались, извещая о приближении монстра. Его вопль становился ближе. Грохот шагов громче. «Оно ускоряется! Оно ускоряется!» Бах-бах-бах-бах-бах-бах! Все позади тряслось и гремело. Кафель лопался. Когти со скрежетом царапали стены. «Бежать, бежать! Нужно бежать!» И тут все закончилось. Вопль прекратился. Лампочки окончательно лопнули. Сзади никто не преследует. Тишина. Можно уже не бежать. Резкая вспышка боли парализует мужчину. Он медленно опускает глаза. Из его живота торчали длинные окровавленные когти. Он завопил, а его тело начало медленно подниматься над полом. Это конец. Бежать смысла не было. Сюда вообще приходить не стоило. Спустя какое-то время... «А, стой!» Одержимый выставляет руку и отползает к стене. «Не на...» Не успевает мужик доорать, как я вонзаю ему серп прямо под челюсть. Его труп моментально коченеет и падает к моим ногам. «Пожирание души!» Выжираю его силуэт. Минус один демонолог. Очередной. Я выдыхаю и, наконец, открываю столь искомую, нужную дверь, куда все это время и шел. На пути мне встретилось еще два демонолога, справиться с которыми проблем не составило. Один, правда, успел какой-то портальной магией рубануть меня по спине, и если бы не защитный костюм за миллион, вполне успешно бы вспорол спину. Но не вспорол. Костюм — реально тема. Также я встретил парочку обычных зевак. Сказал идти следом и не мешаться. И как мы поднялись на первый этаж, они сказали, что знают, где выход, и побежали туда. У меня же был другой путь. Ебать! Я ж не сдержался. Я зашел в тот зал, где мы сидели с Алисой. И вот во время пути до него меня многое начало смущать. Продавленный пол от тяжелых шагов. Рубцы огромных когтей на стенах. Но главное... Меня трупы смущали. Как, млядь, кишки на люстре оказались? Я задрал голову и серьезно озадачился. В этом зале кто-то так смачно швырнул тело, что его кишки тянутся с одного конца на другой, словно сраный серпантин. Как штора повисла на люстре. Причем половина этого тела и вовсе нет. Его не просто убило, его на части разорвало. И подобных трупов я встретил уже 4. И знаете что? Все они были демонологами. А Алисы здесь нет. Протяжно выдыхаю. Жадность не находила себе места. Она не знала, что с девушкой, ибо я так и не заклеймил ее своей собственностью. И пока не хочу. Но сейчас это играет против меня. Я тупо не могу узнать, что с ней случилось. «Что-нибудь нашли?» Спросил я в территорию. «Несколько выходов на улицу, босс, и еще парочку демонологов!» Отвечает Хумик, контролирующий 2 десятка разведывательных квазитов. «Обычных людей почти не осталось. Многие погибли. Целые толпы. Их просто сжигают, блядские демонические твари!» «Алиса среди них есть?» «Рыжеволосых много, но с татуировками вроде нет. Не видим!» Я сжал кулак, сука. Она сбежала? Ее убили? Похитили? Может, демонологи за ней и пришли? Может, они тоже знают какую-то ее ценность, какую знает жадность? А может, она владеет магией и способна за себя постоять? Не знаю. И что делать, тоже не знаю. Мне нужно воскрешать мать. Это моя главная миссия, и для этого мне нужны созвездия. А все эти трупы, мертвые тела, демонологи и их жертвы, они могут мне с этим помочь, сильно помочь. Еще 20 созвездий я со всего кинотеатра точно соберу. Но Алиса, с ней ведь может что-то случиться, пока я обхожу все этажи. И сейчас, глядя на висящие кишки за лисичку, я тупо переживаю. Вот так вот волнуюсь за эту самку. Не потому, что она что-то там скрывает или явно не против со мной переспать и подарить удовольствие, а потому, что она мне действительно интересна. Хороший характер, хорошая внешность, много изюминок, которые раскрывать одно удовольствие. Но ведь не за ней я пришел. Если она погибнет, моей миссии будет же легче. Не нужно будет отвлекаться. Я просто не знаю, что делать. Не могу решить. Но хорошо, что я не один. Самое время спросить совета того, кто ни одну возможность упускать не намерен. Сейчас не время думать эмоциями. Нужна рациональность. «Куда мне идти, жадность?» — обратился я к себе. «За парой десятков созвездий? Силой? Продвинутой школой? За серьезной силой?» Прикрываю глаза. «Или за рыжей девчонкой?» И ответ был очевиден. «Девчонка, ищи ее!» — ответила моя жадность. Я выдыхаю и открываю глаза. «Алиса, ценнее больше двадцатки созвездий, да? Ха, интересно, интересно!» «Очень, твою мать, интересно!» «Стоять!» — услышал я голос сзади. «Не шевелиться!» Сразу же ощущаю запах серы. «О, мои дружбаны! Даже несколько? Два? Нет, три одержимых! Ха, а это уже проблема!» Прошлых я обстреливал страхом и болезнями и завершал все кровью. Но тут просто стоять и выкачивать жидкости не выйдет, не дадут. Три уже опасно. Как хорошо, что я мышь, хмыкаю. Усиливаю приток демонической крови в глаза, разворачиваюсь. Парни, вы издеваетесь? Поворачиваюсь на демонологов. В темноте мои глаза мерцали как никогда ярко. И в отличие от чмошных огоньков одержимых, я был словно маяком. И это заметили. Они обомлели. «Кто вы, господин?» — пробормотал парень с окровавленным кинжалом. «Вы из другого отделения?» «А ты как думаешь, идиот?» — гаркнул я, шагая к ним. «Устроили тут хер пойми что! Даже с толпой людей справиться не можете! Вы позорите нашего лорда!» «Мы не посмеем!» — пугливо опустил он голову. «Простите, простите!» «Простите!» За ним тут же извиняться начали и другие, паренек и девушка. Я хмыкнул. «Да, есть такое у одержимых. Они же лошары и неудачники. Они автоматом присмыкаются перед силой. А моя демоническая сила отражается в глазах, что они сразу поняли. Для них я как великий и злой начальник в офисе. Забавно даже». «А теперь говорите, что тут происходит!» — гаркнул я. «Только быстро!» «Потому что мне, сука, очень интересно и очень срочно». «Наш босс был недоволен, что лорд не откликается. И мы решили устроить кровавую баню во имя его». Его глаза горели решимостью. «Больше сотни убитых, господин! Скоро мы призовем лорда!» «Что за лорд?» «Ну, наш лорд», — не понял вопроса одержимый. «Их много, идиоты!» Вздохнул я, но продолжать не стал, потому что спалюсь. «Понятно. Либо им всем надурил голову какой-то конкретный лорд бездны, либо они все верят в какого-то там метафорического лорда всех демонов, хер знает, которого нет, млять!» «Босса взбесила новость, что некроманты продвинулись в ритуале. Они собирают все больше и больше душ», — прорычал парень. «И хоть мы союзники, но лорд может быть только один, и это демонический». «Сраные некроманты», — согласились остальные. «Ого, так они соперники. Интересно, схренали. Им что, так принципиально призвать своего лорда первым? Которых нет, сука, млядь, дебилы!» «Да, я этих некромантов в жопу трахал», — закивал я. «Да-да!» — закивали они. «Ладно, пошли дальше, я вам помогу», — взмахиваю рукой. «О, это великая честь для нас, простых одержимых, получить помощь от самого демонолога!» Поклонились они. «Спасибо, господин!» «Во имя лорда!» — киваю. «Вперед, ведите меня!» «Так точно!» Они разворачиваются. Мы делаем шаг, второй, направляемся в коридор, фокусируемся на задаче. И левой рукой я хватаю ближайшего парня за волосы, в правую серп и рывком вспарываю глотку. Кровища хлынула на затылки его соратников. Не успевают они повернуться, как я активирую кровавое копье. И четыре багровых острия пробивают вражеские глазницы. Самое незащищенное их место. «А!» — вскрикнули они. «Манипуляция кровью!» Копья превращаются в жидкость и через глазницы проникают в организм. «Кровавое копье!» И, оказавшись внутри, разрывает их десятком мелких копишек, буквально решетя все внутренности. «Выродки!» — цыкнул я. «Как же я ненавижу тупых, ведомых идиотов! Убить столько невинных, обломать мой отдых и подвергнуть опасности мое сокровище!» Смотрел я в их умирающие лица. «И ради чего? Лжи, тупые идиоты!» Выставляю руку. «Выбрали стать жалкими демоническими псинами? Так и умирайте, как собаки!» «Пожирание души!» Ужасающий хрип знаменует победу. «Всего два созвездия. Даже здесь дали меньше. Бесполезные идиоты. Причем больше из них вряд ли бы вытянул. Я уже спалился вопросом о лорде. Да и к тому же у меня нет времени. Ну, Алиса, где же ты спряталась?» Спустя какое-то время главарь этой ячейки демонологов перешагивал трупы. В основном сожженные, порезанные жертвы. На них было плевать, их было не жалко. Они не люди, а так, ресурс для призыва лорда. И плевать, что их толпы. Но вот что его действительно заботило. Тела демонологов. Их было слишком много. «Босс!» Неуверенно окликнул его соратник со спины. «Мы... еще двоих обескровленных нашли!» «Блядство!» Сжал он трансформированный пылающий кулак. «Сука!» Ярость пылала в его груди. Буквально грудь краснела изнутри, словно адский двигатель набирал обороты. Будь его желание, сейчас он мог бы одним дыханием испепелить половину здания. Да что уж там, это именно главарь пустил трещину по всему зданию. Он поистине силен, избранный демонами. «У нас два врага», — процедил он после коротких раздумий. «Да, теперь точно. Если не считать охранников. Одно чудовище, которое разрывает и пожирает людей. Второй — кровавый маг. Эти два выродка действуют в разных сторонах, но заодно». «Кровавый маг? То есть вы хотите сказать...» «Сраные чернокнижники посмели пойти против нас, твари, выродки!» — зарычал он. «У нас был, сука, союз! Как они посмели нас предать? Использовать кровавую магию против нас!» «А что еще за чудовище? Кто это? Почему мы даже близко не можем засечь эту огромную тварь?» «Не знаю, я не знаю!» — заорал он. Повисло короткое молчание. Из пяти групп демонологов остались две. Собственно, сам главарь и трое его прихвостней. И еще несколько одержимых по всему кинотеатру. Все, остальные погибли. А лорд ни сигнала не подал. Ничего, будто и не слышит их вовсе. «Но нам же говорили. Говорили, что он ценит жертвы», — сжимал кулак главарь. «Неужели обманули? Неужели не слышит?» Он поднимает глаза на пепелище. Вид мертвых людей начинает бодрить. «Нет, нет, это мы ошиблись, мы облажались!» На его лице пополз оскал. «Да, точно!» Он засмеялся. «Ха-ха-ха! Просто мы мало убили!» «Все на выход!» — скомандовал он. «Тупые людишки собрались на улице. Думали, что спаслись. Ох, как они ошибаются!» Его адский двигатель заработал на полную, а рука накалилась еще больше. «Испепелим всех без остатка!» Пришло время для финальной атаки. Сотня выживших превратится в сотню сгоревших во имя лорда. И тогда он точно придет. Он обязан! В то же время... «Витя?» — услышал я женский голос. «Витя! Витя!» Выдыхаю. Знаете, впервые я рад услышать этот дебильный окрик со спины. Я поворачиваюсь на толпу и зевак, и спасенных, которые стояли за полупрозрачным защитным барьером и смотрели на горящий кинотеатр. Рыжая макушка мелькала среди высоких для нее людей. Я устало выдыхаю, смотрю на поломанный серп и откидываю его в сторону. Все, увы, сломался. Прямо перед выходом попался какой-то крутой одержимый, который не повелся ни на обман, ни остолбенел от жути. Пришлось сражаться. Там же серп и достиг своего предела. Там же я и впервые получил рану. Рукоять со звоном падает, и я иду к толпе. Кровь на щеке уже засохла. Через заборванный рукав поступала прохлада. Да, мне и костюм пробили. «Витя! Витя!» В толпе скакала рыжая макушка. «А ну все с дороги нахер, пока я вам всем бошки не сгрызла!» Зарычала она и, растолкав людей, выбежала ко мне. «Витя!» Стоило мне увидеть Алису, как первым делом она прыгает и крепко меня обнимает. Жадность обомлела и растаяла. Мое сердечко немного тоже. Черт, приятно. «Ты ранен?» Она разорвала объятия и начала меня осматривать. «Да ты же ранен, но все хорошо. А может...» «Ты где была?» — вздохнул я. «А?» Она немного приструнилась. «Да я сразу на выход пошла со всеми. Я тут давно уже». «Точно?» «Ну, да», — неуверенно протянула она. «Ох, блядство!» Вздыхаю и потираю переносицу. Как дебил. Просто как дебил ходил по этому сраному первому этажу и искал спрятавшуюся от страха Алису. А нужно было, твою мать, просто выйти на улицу. Дурак дебильный. «А я, между прочим, переживала», — повысила она голосок. «Думала, с тобой что случилось, а ты пришел и ругаешься. Что за абьюз? Витя, да я так-то места не находила». «Да уж прости». Снова вздыхаю. «Я тоже переживал, на самом деле. Потому и нервничаю». Улыбаюсь и осматриваю девушку. Без повреждений, вообще. Все такая же хорошенькая. Только волосы растрепанные и в побелке все, но в целом ничего. Алиса была в полном порядке. Она вздыхает и с грустью меня осматривает, прекрасно понимая мое состояние. «Ранен, да?» Она потерла мою окровавленную щеку своим большим пальчиком, который ни хрена не большой, а маленький. «Манипуляция кровью». Я превратил застывшую кровь в жидкость и начал втягивать ее в порезанную щеку. «Ой!» Она чуть не отпрыгивает, как суслик. «Это не я!» «Это я!» — хмыкаю. «С тобой-то все хорошо!» «Ага!» Она широко улыбается белоснежными острыми зубками. «Я везучая, как зайчик!» «Я думал, лисица!» «И она тоже!» Я улыбаюсь. Нравится мне ее оптимизм. Реально, как солнышко. Заряжает на пози... «В сторону!» Я резко беру ее за плечо и едва не рывком прячу за своей спиной. «Ай!» — ахает она. «Что такое?» Серость завоняла. Поднимаю глаза. Прямо из выхода на нас шагало четверо. У всех горели глаза, и у одного они горели не тусклым багровым светом, а ярким, огненным. Демонолог. В истинном его понимании. Не тот, кто встал раком перед демонами, а тот, кто с ними сотрудничает. На равных. И силу получает полноценную. В его сердце горел адский движитель. Заклинание продвинутой школы. Рука его... Частичное демоническое преображение. Заклинание обычной школы. И она пылает. Пламя инферно. Тоже заклинание обычной школы. Но движитель — это не шутки. Обычный человек просто сгорает изнутри. Но этот... У него буквально видно ребра. Настолько пламя внутри сильно. Это очень... Очень нехилый враг. «Ха, а это уже интересно», — скались я, облизывая клыки. Возможно, это именно он и разломил кинотеатр надвое. Его рука вкупе с движителем на это способна. Да, точно он. Я уже чувствую его силу. «Мля, тоже такое надо». «Думали, сможете убежать?» — кричал он. «Думаете, вас спасет этот жалкий барьер?» Он взмахивает рукой и швыряет в нас огненный шар. Барьер выдерживает, земля сотрясается, люди вскрикнули. Алиса зажмурилась и схватила меня за рукав. Ох, ну наконец! Я выдергиваю свою руку и шагаю навстречу демонологу. Его душа не осквернена. Она даст ответы. «Витя, ты куда?» — кричит Алиса. «Как долго я его искал!» Я трясу кулаком. «Наконец! Достойный враг! Наша битва будет легендар!» И тут ни с того ни с сего... Раздается громкая мелодия горна. Я машинально задираю голову и вижу парящего златовласого парня в белом костюме. Ха, «Архонт! Это Архонт!» — закричали люди. «Архонт Света пришел нас спасти!» «Архонт!» — пробубнила Алиса, смотря на него из-под лобья. Снова раздается горн. Парень вальяжно указывает рукой на шайку демонологов, и на их головы падает луч чистой солнечной энергии. Он проходит от колонны до колонны, не оставляя врагам и шанса куда-то ускользнуть. Все на его пути превратилось в кипящую лаву. Камень, асфальт, земля, мрамор, металл. От врагов не осталось и кусочка плоти. Даже кости и те потрескались под гнетом огромной, всеразрушающей температуры. Не было ни крика боли, ни ответных заклинаний, ничего. Солнечный луч убил их за мгновение. И лишь эхо горна до всплески лавы говорили о какой-либо атаке. Свет пожрал все, до чего коснулся. «Это вот Илса мать!» — вздохнул я. Архонт Света взглянул в сторону кинотеатра, нахмурился. Повисел так пару секунд, водя глазами по сторонам, а затем снова махнул рукой. Куда меньше и тонкие лучики света стрельнули в четыре направления, точечно пробивая стены и, полагаю, оставшихся демонологов. Словно снайперский выстрел, словно иглой в мозг. Один взгляд и один взмах. Все, Архонт совсем исправился. И, кивнув самому себе, он поворачивается прямо на нас. Едва заметная вспышка. Архонт Света исчезает и появляется прямо передо мной. «Млять!»